Третье. «Должна сказать, — пробормотала леди Брейсли, — тебе, похоже, не очень-то весело. Никогда не видела такого угрюмого лица. Сожалею, тетя Соня, я не хотел казаться угрюмым. Честно, я бесконечно благодарен». «О, — отмахнулась она от его слов, — благодарен. Я лишь надеялась, что мы мило, весело проведем вместе время в Риме». «Сожалею, — повторил он. — Ты такой странный, беспокойный, и выглядишь неважно, что ты с собой делаешь». «Ничего. Бурная ночь, полагаю. Со мной все будет хорошо, правда». «Возможно, тебе не следовало так удирать из Перуджи». «Перуджи мне до смерти наскучило. Студенты бывают такими жуткими занудами, и когда мы с Фрэнки расстались, ну, ты понимаешь, все равно твои родители, адвокаты, лорд-канцлер или кто там еще, вероятно, разозлятся на меня за то, что не приказала тебе вернуться». «Это важно? Да и вообще, мои родители...» «При всем уважении к твоему кошмарному братцу, дорогая, мы знаем, что чем дольше его чадо держится вдали от него, тем больше ему это нравится». «Кеннет, дорогой. А что касается мамочки, как называется тот приют для алкашей, куда она переехала, никак не могу запомнить». «Кеннет! Ну так и прекрати об этом, ангел мой, сейчас уже не 20-е годы, знаешь ли». Они задумчиво посмотрели друг на друга. Тетка спросила: «У вас была очень дурная компания в Перудже, Кеннет?» «Не хуже дюжины других». «Какого рода компания? Чем вы занимались?» «О, разными вещами», — ответил Кеннет. «Забавными. Он просто исходил обаянием». «Ты слишком молода, чтобы тебе рассказывать», — заявил он. «Какое потрясающее платье. Ты купила его у той поразительной дамы?» «Тебе нравится?» «Да, у нее, за астрономическую сумму». «Оно выглядит на эти деньги». Тетка полюбовалась на себя в зеркало. «Попробовала бы не выглядеть», — пробормотала она. «О, Господи!» — недовольно бросил Кеннет и плюхнулся на стул. «Прости, наверное, погода». «Сказать тебе по правде, я и сама немного на взводе. Придумай для нас какое-нибудь восхитительное и возмутительное дельце, дорогой». «Что такое?» Кеннет, как чадрой, заслонил нижнюю часть лица ладонями и поверх них смотрел на тетку большими и нежными карими глазами. Во всех действиях Кеннета сквозила порывистость и жеманность. Он примерял разные стили поведения и отбрасывал их с той же капризностью, с какой его тетка примеряла свои шляпки. «Милая», — произнес он, — «есть одно дело». «Ну, какое же? Я не слышу, что ты там говоришь, прикрывая рот». Он раздвинул пальцы, образуя треугольное отверстие, и заговорил через него. «Я знаю одного человечка», — сказал Кеннет. «Какого человечка? Где?» «В Перудже, а теперь здесь. И что же в нем такого?» «Он довольно умный человечек. Ну, вообще-то, я бы сказал, человек». «Прекрати, Кеннет. Это сводит с ума, это бесит». И потом вдруг прошептала: «В Перудже, ты курил?» «Ни к чему понижать голос, дорогая. Вижу, тебе наплели обычные глупости». «Значит, курил?» «Разумеется», — нетерпеливо ответил Кеннет и, помолчав, сменил позу. Обхватил руками колено и склонил голову. «Ты такая замечательная», — произнес он. «Я могу всем с тобой делиться, как будто ты из моего поколения. Ну разве мы не чудо, мы оба?» «Неужели, Кеннет, на что это похоже? Травка? Ты действительно хочешь знать?» «Ну, я же спрашиваю». «Противно в первый раз и очень весело, если это дело не бросать. На самом деле детские игрушки, столько шума из ничего». «Этим занимаются на вечеринках, да?» «Совершенно верно, милая. Хочешь попробовать?» «Привыкание к этому не развивается, нет?» «Конечно, нет. Ничего такого. Нормальная штука, насколько это возможно. Ты не подсядешь. С травкой это не грозит. Лучше тебе познакомиться с моим человечком. Соверши маленькое путешествие. На самом деле я мог бы устроить потрясающее путешествие. Безумно классное. Тебе понравится. Самые разные роскошные господа, суперэкзотическое заведение, все вместе». Леди Брейсли посмотрела на него из-под своих немыслимых ресниц девичьим взглядом, отнюдь не красившим ее лицо, и произнесла: «Может, я и согласилась бы? Одно только, это очень дорого. Немыслимо высокий уровень стоит того. Нужно кучу деньжат, а у меня, вот удивительно, нет ни цента. Кеннет. В сущности, если бы моя богатая тетя меня не пригласила, меня с позором выставили бы. Не наезжай на меня, вряд ли я это выдержу». Они уставились друг на друга, они были очень похожи. Две версии одного катастрофического образа. «Я тебя понимаю», — сказал Кеннет. «Ты ведь это знаешь, верно? Я нахлебник, так? Но я не просто нахлебник. Я даю кое-что взамен, согласна?» Он подождал мгновение, и когда тетя не ответила, крикнул: «Разве нет? Разве нет?» «Успокойся. Да, да, конечно, даешь, да. Мы одного поля ягоды, не так ли?» «Да, я же сказала. Ты что, не слышал?» «Ладно, дорогой, посмотри у меня в сумочке, я не знаю, сколько там». «Боже, какое же ты чудо! Я сейчас же пойду, я все...» «Все...» — его губы скривились. «Устрою. Мы проведем такой, как же это называла та старая высохшая цыганка или ее дружок, яркий вечерок. Ты не против?» Ее бумажник трясся у него в руке. «Здесь не так уж и много», — заметил Кеннет. «Неужели?» — откликнулась его тетка. «Внизу обналичит чек, я выпишу. У тебя должны быть при себе деньги». После его ухода она перешла в свою спальню, села перед зеркалом и принялась изучать сомнительную маску, которую до сих пор предъявляла миру. Зевающий и потеющий Кеннет пустился в лихорадочные поиски мистера Себастьяна Меллера.